Глава 32. Герман. Когда у шлагбаума останавливается такси, я уже знаю, кто из него выйдет. Задняя дверь машины открывается, и спустя пару секунд появляется Даша. В черной юбке, в тонкой кофте, в чем была одета в обед. Это еще одна претензия, которую я обязательно ей предъявлю. Ведь на улице резко похолодало. Сам я стою в футболке, шортах и кроссах на босую ногу. Но меня изнутри распаляет так, что уверен, огонь из-под кожи просвечивается. Даша прощается с водителем и, обняв себя руками, быстро семенит к калитке. Иду ей наперерез и останавливаюсь в 5 шагах от нее, прямо под ярким светом фонаря. Дашка от неожиданности тормозит и смотрит на меня удивленными глазами. «Герман, а ты чего здесь?» «Гуляю». Отвечаю резко и сую руки в карманы шорт, перекатываясь с носка на пятку. «А-а-а!» Девчонка осматривает меня с головы до ног, на которых заостряет внимание. «Тебе не холодно?» «А тебе?» Возвращаю вопрос. «Немного», отвечает растерянно. Мой тон ей не нравится, настораживает. И выражение моего лица должно быть тоже. Но даже сейчас, когда она стоит передо мной, живая, невредимая, меня не отпускает. Черт возьми! Внутри подгорает так, что я едва сдерживаю себя, направляя всю зверствующую агонию в кулаки, которые сжимаю и прячу в карманах. Это внутреннее пламя такое опасное, такое непредсказуемое, что твою мать! Я себя боюсь и того, на что могу быть способен из-за нее. Я на такое не подписывался. Так сходить с ума! Не находить себе места и биться башкой о стену, потому что я не знал, где мне ее искать. Я готов был достать из-под земли Юсупова и потом обратно его закопать собственноручно. Я накрутил себя до того, что мне начало казаться, что исчезновение Даши его рук дело. Я готов был сорваться к ее придурочному брату и искать пропажу там. Я готов был весь город перевернуть с ног на голову, а она... Она просто гуляла с подружкой, а зарядка на ее телефоне села. Вот так просто. 20 минут назад я вытащил сонного сокола из постели гостиничного номера в Казани. Без лишних слов потребовал найти номер подруги Даши. Без лишних слов через 5 минут он у меня уже был. В конце нашего с Дэном общения он послал меня в задницу. Но я и сам был не против туда пойти, если бы это помогло мне найти Шольц. Ее подружка взяла трубку сразу. Я с трудом сдержался, чтобы не наорать еще и на нее, когда узнал, что у Дашки сел телефон, и сейчас она едет в такси в сторону дома. Без связи, ночью одна. Чертова Шольц ехала с неизвестным мужиком в такси. От этой мысли у меня волосы дыбом встают. «Нагулялась?» – спрашиваю, глядя ей в глаза. «Да», – отвечает недоуменно. «Что-то случилось?» Свет от фонаря отражается в Дашкином взгляде, делая его блестящим. «Я смотрю на девчонку, с которой у нас все должно быть не по-настоящему, а чувствую такие фейерверки в крови, башке и под резинкой трусов, что более настоящего просто не может быть. Она стоит и хлопает глазами, спрашивая, что случилось». «Случилось, блин. Ты случилась на мою голову». Бубню себе под нос и разворачиваюсь. Дерганно прикладываю электронный ключ к замку на калитке и, открыв ту и не придерживая для Дашки дверь, широкими шагами пересекаю огороженную территорию дома, двигаясь к подъезду. Она тащится за мной. Кожей ее присутствие за спиной чувствую. В подъезд входим таким же способом. Я впереди, Дашка за мной. Равняемся только у лифта, который молча ждем. Он прибывает достаточно быстро, и, войдя в кабину, луплю по цифре своего этажа, вымещая на несчастной все свое бешенство. «Я могу съехать». Шелестят ее губы, когда прижимается к стенке на противоположной стороне. «Повтори». Я нахмуриваюсь, ощущая, как после Дашкиной реплики меня подбрасывает, как на мине. «Если настолько мешаю, могу и съехать». Она задирает подбородок, стараясь казаться увереннее в словах, а сама смотрит из-под лобья пугливо. Делаю к ней шаг. «Съехать?» Говорю угрожающе и жму на панели кнопку «Стоп». Лифтовая кабинка резко вздрагивает и останавливается, не доехав до нужного этажа всего один пролет. «Да». Испуганно смотрит то на циферблат, то на меня. «Предлагаешь мне одному мучиться?» «Что?» Дашка успевает лишь тонко пискнуть, как я оказываюсь к ней тесно прижатым. Вжимаю ее в стенку кабинки собой и блокирую попытки рук меня оттолкнуть. Надавливаю на губы своими, раздвигаю коленом ее колени и протискиваюсь между разведенных бедер. Дашкин возмущенный стон ни хрена не тормозит. Я грубо сминаю ее губы своими, понимая, что она не отвечает на поцелуй. Но во мне столько невысказанных эмоций, что не готов в них барахтаться один. Пусть тоже тонет, пусть горит вместе со мной. Ее руки выпутываются из моей ладони и кулаками врезаются мне в грудь. Отталкивает, пока терзаю ее рот. Это ни черта не поцелуй, даже близко не поцелуй это. «Ты наказываешь меня!» Набрав воздуха, выкрикивает мне в лицо. Мы дышим синхронно. Ударяемся дыханием друг от друга, сражаемся полыхающими взглядами. «Да, я наказываю. Черт бы тебя побрал, наказываю!» «Я переживал за тебя!» Ору, глядя на нее сверху вниз. «Твоя умная голова может это понять!» Грохаю ладонью по панели рядом с Дашкиным лицом. Девчонка, вздрагивая от удара, жмурится. «Ты видела время!» «Сначала ты меня просишь помочь, потому что какой-то урод к тебе пристает, а потом не появляешься дома. Что я должен думать? А разве тебе не все равно?» Даша взрывается следом. Со злостью в глазах толкает меня в грудь ладонями, отчего делаю шаг назад. «Я поступаю так, как хочу! И спрашивать разрешение, во сколько мне возвращаться домой, я не обязана!» Мечут в меня молнии ее глаза. «Я не понимаю твоих претензий! Я вообще тебя не понимаю!» Всплескивает руками. «То рычишь на меня, то набрасываешься с поцелуями, то насмехаешься, то грубишь. Предлагаешь дружить, а потом избегаешь. Условия мне выставляешь, а сам приводишь домой кого-то там и...» Замолкает, пихнув меня локтем, и я, отшатнувшись, делаю шаг в сторону, давая ей место. Даша лупит по кнопке и возвращает лифту движение. Пока я отупела, разбираю на слоги ее последние слова. И когда понимаю, о чем она говорит, признаюсь хрипло. Не было ничего с ней. «Что?» Даша, тяжело дыша, смотрит на меня. «Черт!» Провожу ладонью по лбу. «Ничего той ночью у нас не было. Я вообще кроме тебя никого не хочу!» Сообщаю в момент открытия дверей. Очень вовремя. Вылетаю из лифта, дергаю дверную ручку на себя. Входная дверь сразу поддается. Я, когда Дашку встречать погнал, даже не потрудился запереть на замок. Поэтому в квартиру попадаю мгновенно. Мчу сразу в свою комнату, испытывая гремучую смесь из эмоций. Мотор в ребра толкается. Стянув с себя футболку, бросаю ту на кресло. Выхожу на балкон и глотаю соленый влажный воздух, стискиваю перила. Пошел мелкий дождь. Минут 10 стою, ловя лицом прохладную морось. Растираю влагу ладонью. Когда чувствую, что понемногу отпускает, возвращаюсь в спальню. Падаю на постель спиной, смотрю в потолок. Уснуть бы. В моих снах мы не орем друг на друга. В моих снах мы... Я и она... Переворачиваюсь на живот и утыкаюсь лицом в подушку, вспомнив вчерашний вечерний поцелуй. Реально думал, что спал, когда в коридоре Дашку увидел. Наваждение, затмение, помутнение. Опомнился, ее пальчики по моей шее бегают, а губы мне сладко отвечают, и вот что это такое? Твою мать, уснуть бы так же! Кручусь в постели, как индейка на вертеле. Ни хрена сна нет. Хватаю телефон, на экране увет, что абонент жена снова в сети. Значит, включила трубу. Захожу в мессенджер, печатаю ей. Спишь? Прочитано, секунды не прошло. Это капец, как подрывает. Кровь переливает туда, куда надо так, что зубы стискиваю. «Да», — тут же приходит ответ. Я даже слышу, как она это «да» пробурчала. Пишу, а я нет. «Жена, так тебе и надо». А сейчас вижу, как она улыбается. И растягиваю лыбу экрану. Отбрасываю телефон, раскидываю руки в стороны. «Дашка, что с нами происходит-то?» Улыбаюсь потолку, как идиот. «Ну чё, Бондаренко, кажется, встрял ты по самые посиневшие».